Они тоже сглаживали реальность, они тоже колдовали. Мы последовали его призыву, и у двери он тихо сказал мне: «Брат Гарри, я приглашаю вас на небольшой аттракцион. Допускается только сумасшедший, плата за вход — разум. Вы готовы?» Я снова кивнул головой. «Славный малый!» Нежно и заботливо взял он нас под руки. Гермину справа, меня слева. Повел по лестнице и привел в какую-то небольшую круглую комнату, синевато освещенную сверху и почти совсем пустую. В ней ничего не было, кроме небольшого круглого стола и трех кресел, в которые мы и сели. Где мы находились? Спал ли я? Был ли я дома? Сидел ли в автомобиле и ехал? Нет, я находился в освещенной синеватым светом круглой комнате, в разреженном воздухе, в пласте какой-то разжижившейся реальности. Почему была так бледна Гермина? Почему так много говорил Пабло? Может быть, это я заставлял его говорить? Это я говорил его устами? Не глядела ли на меня и его черными глазами лишь моя собственная душа? Это заблудшая, объятая страхом птица, точно так же, как серыми глазами Гермины. Друг Пабло глядел на нас со всей своей доброй, чуть церемонной приветливостью и говорил. Говорил много и долго. Тот, от кого я ни разу не слышал связной речи, тот, кого не интересовали никакие диспуты, никакие формулировки, тот, за кем я никак не предполагал способности думать, говорил своим добрым, теплым голосом, плавно и без ошибок. «Друзья, я пригласил вас на аттракцион, которого Гарри уже давно ждет и о котором он долго мечтал. Сейчас довольно поздно, и, наверное, все мы немного устали. Давайте поэтому сперва передохнем здесь и подкрепимся». Он достал из стенной ниши три рюмки и какую-то забавную бутылочку. Достал какую-то экзотическую шкатулочку из цветных дощечек, налил дополна все три рюмки, достал из шкатулки три тонкие длинные желтые сигареты, вынул из шелковой куртки зажигалку и дал нам закурить. Развалясь в креслах, мы медленно курили эти сигареты, дым от которых был густ, как от ладана, и маленькими медленными глотками пили терпко-сладкую жидкость, удивительно незнакомого, ни на что не похожего вкуса, оказывавшую и правда необычайно живительное и отрадное действие. Тебя словно бы наполняли газом, и ты терял свою тяжесть. Так мы сидели, курили короткими затяжками, пили маленькими глотками, чувствовали в себе все большую веселость и легкость. А Пабло приглушенно говорил теплым своим голосом: «Я рад, дорогой Гарри, что могу немного угостить вас сегодня. Вам часто очень надоедала ваша жизнь. Вы стремились уйти отсюда, не так ли? Вы мечтаете о том, чтобы покинуть это время, этот мир, эту действительность и войти в другую, более соответствующую вам действительность, в мир без времени. Сделайте это, дорогой друг, я приглашаю вас это сделать». Вы ведь знаете, где таится этот другой мир, и что мир, который вы ищете, есть мир вашей собственной души. Лишь в собственном вашем сердце живет та другая действительность, по которой вы тоскуете. Я могу вам дать только то, что вы уже носите в себе сами. Я не могу открыть вам другого картинного зала вашей души. Я не могу вам дать ничего, разве лишь удобный случай, толчок, ключ. Я помогу вам сделать зримым ваш собственный мир, только и всего». Он снова полез в карман своей пестрой куртки и вынул оттуда круглое карманное зеркальце. «Глядите, вот каким видели вы себя до сих пор!» Он поднес зеркальце к моим глазам. Мне вспомнился детский стишок «Ах ты, зеркальце в руке!» И я, несколько расплывчато и смутно, увидел жуткую, внутренне подвижную, внутренне кипящую и метущуюся картину. Себя самого, Гарри Галлера. А внутри этого Гарри — степного волка, дикого, прекрасного, но растерянно и испуганно глядящего волка, в глазах которого вспыхивали то злость, то печаль. И этот контур волка не переставал литься сквозь Гарри. Так мутит и морщит реку приток с другой окраской воды, когда обе струи, мучительно борясь, пожирают одна другую в неизбывной тоске по окончательной форме. Печально, печально глядел на меня текущий наполовину сформировавшийся волк своими прекрасными дикими глазами. «Вот каким видели вы себя», — повторил Пабло мягко и сунул зеркало обратно в карман. Я благодарно закрыл глаза и отпил глоток эликсира. «Теперь мы отдохнули», — сказал Пабло. «Мы подкрепились и немного поболтали. Если вы уже не чувствуете усталости, я поведу вас сейчас в свою панораму и покажу вам свой маленький театр. Согласны?» Мы поднялись. Пабло, улыбаясь, пошел впереди, отворил какую-то дверь, одернул какую-то портьеру, и мы очутились в круглом, подковообразном коридоре театра, как раз посередине, и в обе стороны шел изогнутый проход мимо множества, невероятного множества узких дверей, за которыми находились ложи. «Это ваш театр», — объявил Пабло. «Веселый театр. Надеюсь, вам удастся здесь посмеяться». При этом он громко засмеялся. Он издал всего каких-нибудь 2-3 звука, но они пробрали меня насквозь. Это был снова тот звонкий, странный смех, который я уже раньше слышал сверху. «В моем театрике столько лож, сколько вы пожелаете. 10, 100, 1000, и за каждой дверью вас ждет то, чего вы как раз ищете. Это славная картинная галерея, дорогой друг, но вам не было бы никакой пользы осматривать ее таким, как вы есть. Вы были бы скованы и ослеплены тем, что вы привыкли называть своей личностью. Вы, несомненно, давно догадались, что преодоление времени — освобождение от действительности, и как бы там еще не именовали вы нашу тоску, означает не что иное, как желание избавиться от своей так называемой личности. Она — тюрьма, в которой вы сидите. И войди вы в театр таким, как вы есть, вы увидели бы все глазами Гарри сквозь старые очки степного волка. Поэтому вас приглашают избавиться от этих очков и соблаговолить сдать эту глубоко уважаемую личность в здешний гардероб, где она будет к вашим услугам в любое время. Прелестный бал, в котором вы участвовали, трактат о степном волке, наконец, маленькое возбуждающее средство, которое мы только что приняли, пожалуй, достаточно вас подготовили. Сдав свою уважаемую личность, Гарри, вы получите в свое распоряжение левую сторону театра, а Гермина — правую. Встретиться вы можете внутри в любое время. Гермина, будь добра, зайди пока за портьеру. Я хотел бы сначала провести Гарри. Гермина удалилась направо, пройдя мимо огромного зеркала, покрывавшего заднюю стену от пола до свода. Ну вот, Гарри, теперь ступайте и будьте в хорошем настроении. Привести вас в хорошее настроение, научить вас смеяться, и есть цель всей этой затеи. Надеюсь, вы не доставите мне хлопот. Вы ведь хорошо себя чувствуете? Да? Не боитесь? Вот и прекрасно, вот и отлично. Теперь без страха и с полным удовольствием вы вступите в наш фиктивный мир, войдя в него, как то принято, путем маленького фиктивного самоубийства.